По всей видимости, Найл с Перелом нарушили уединение Илиума Велдроу. Когда по возвращении на станцию они вызвали его в кабинет Перела, он посмотрел на парочку с нескрываемым неодобрением. По сравнению с помощником управляющего, облаченного в безукоризненный деловой костюм, сам управляющий и его спутница выглядели самыми натуральными пляжными бродягами, которые не брезговали и уголовщиной. У обоих на плечах висели гарпунные ружья. Перел даже не удосужился снять панталоны для подводного плавания и натянул брюки прямо на них. У Найл поверх вызывающего купальника была накинута только короткая куртка. И все. Но расстроило Велдроу не одно лишь отсутствие опрятного вида у коллег. «Боюсь, я не совсем тебя понял, Дан», — сказал он, поморщившись. «Значит, я должен находиться в твоем кабинете и быть приклеенным, как ты выразился, к твоему личному переговорному устройству. В то же время, после вашего ухода, станция должна быть погружена в темноту и оставаться запертой на замок. Зачем нужно запираться и выключать свет?» «Потому что если в течение последующих нескольких часов ты выдашь свое местонахождение, то кто-нибудь может снести твою маленькую глупенькую голову с плеч», — бесцеремонно объяснила Найл. В глазах Велдроу появилась тревога. «А что такое? Происходит что-то ужасное, да?» «Если не будешь знать, что происходит, то тебя это не коснется», — сказал Перел. «И если будешь выполнять то, что тебе велят, и не станешь высовывать со станции свой нос до нашего возвращения, то останешься в целости и сохранности. Давай-ка для верности повтори еще раз все то, что ты должен делать». Нельзя сказать, что с охотой, но помощник управляющего подчинился. Итак, он должен дожидаться звонка от капитана Мейса с посыльного судна Жнейки «Атрис». Звонок должен поступить в течение ближайших 3-6 часов и содержать в себе невинную просьбу переслать на судно кое-какие запчасти. Это послужит Велдроу сигналом, что пора набрать два номера аварийного вызова на переговорном устройстве Перела. Один звонок соединит его с шефом полиции Фиавой, другой – с одним человеком из Федеральной службы по борьбе с наркотиками, с которым Перелу в свое время доводилось работать вместе. После того, как адресаты ответят на звонки, Велдроу должен был нажать передаточную кнопку на телетайпе переговорного устройства. В нем содержалась определенная шифрованная информация, которую Перел ввел туда загодя. После этого Велдроу было приказано выключить аппарат. Перел решил, что его помощник запомнил более или менее все пункты руководства к действию. Даже если он что-то и напутает, это просто задержит начало операции на несколько часов. Только и всего. Над течением Мирал ночное небо было ясным и освещенным взошедшим дьюзом. «Ты уверен, что впереди нас Атрис?» — спросила Найл Этланд. «Ага», — отозвался Перел. «Мейс находится примерно в 40 километрах от своего КПП. Но это точно Атрис. Уж я-то эту посудину знаю». Экран монитора транслировал картинку с места жатвы. В центре экрана виднелось увеличенное изображение посыльного судна, которое располагалось 3 километрами ниже по течению. Две стаи машин по сбору морепродуктов, которые располагались неподалеку, медленно покачивались на волнах в слабом отблеске морской зыби. Жнейки при полной луне бездействовали, и самолет-погонщик кружил позади более отдаленной стаи, направляя несколько беглянок обратно к месту работы. «Тогда чего мы ждем?» — нетерпеливо воскликнула Найл. Перел посмотрел на нее вопросительно. «Ты сверилась со штурманской картой?» «Спрашиваешь?» Корабль бросил якорь выше Северной Трети разлома Тоскасон. «А, понимаю. Ты считаешь, что ему будет угрожать опасность, если кто-то засечет мой пан, рыскающий по дну?» «Может и так. Во всяком случае, корабль находится слишком близко от того места, откуда мы собираемся действовать. Если негодяи там внизу заняты погрузкой недитов в трюмы, то они сильно нервничают, поскольку прекрасно знают, что корабль такого типа засечь их не в состоянии. Но само наличие стоящего на якоре в этих местах посыльного судна может заставить их выбросить вещественное доказательство за борт и удрать при малейшем подозрении на шухер. Ну и что ты намерен предпринять? Зайти на борт, сказать Мейсу, чтобы он убрал свои жнейки на 50 километров западнее и поджидал нас там. Так будет спокойнее для всех. Морской волк догадывается, что готовится что-то необычное, но вопросов никогда не задает. Подай им визуальный сигнал. Найл шевельнула рукой, и под днищем панели ментала вспыхнули опознавательные огни Джиарт. Синий, синий, красный. С интервалом в 10 секунд сигнал повторился. Вовсю затрезвонило переговорное устройство. «Нельзя!» — пробормотала Найл под нос. Она взяла сигнальную коробку, под пальцами появилось пурпурное свечение. Когда оно погасло, переговорное устройство перестало звонить, а на посыльном судне замигал синий-синий-красный позывной «Джиарт». «Он понял, что переговариваться открытым текстом нельзя», — промолвила Найл. Она послала сигнал запроса на сближение. Через несколько секунд на Атрисе загорелся яркий зеленый свет. Найл отключила сигнальную коробку. «Наконец-то! Ну, айда к ним!» Она резко набрала скорость. Нос машины задрался кверху. Перл отключил на экране панораму жатвы. Залитое лунным светом море убегало под капот. Потом резко накренилась вправо, метнулась назад и снова выровнялась под ними. Машина легко резала морскую гладь. Вода под панелем менталом покорно шипела. Впереди показалась корма посыльного судна. Отдельные детали четко вырисовывались в свете дьюза. На палубе собралось несколько человек. Двое из них... «Найл, поворать!» Перл не успел закончить фразу, предупреждавшую об опасности. На палубе Атриса была опущена защита. За ней возвышалась кургузая пушка, целившаяся прямо в них. Найл заметила западню в тот же миг, что и Перл, и отреагировала моментально. Пан нырнул вниз, к воде. Экран заполнила яркая вспышка, словно гигантский кулак подбросил машину вверх. Найл швырнула на Перла, потом прочь от него. Перл изо всех сил старался дотянуться до пульта управления. Машину тем временем несло по воздуху. Двигатель ревел как безумный. Он мельком заметил на экране, как удаляется от них нос Атриса и как пронесся мимо самолет-погонщик посыльного судна. На один момент послышался скрежет стали, отдираемая от панели ментала. Потом мотор заглох намертво. Перлу удалось частично совладать с управлением машины, но только ненадолго. Правда, этого оказалось достаточно, чтобы выпрямить ее перед тем, как она рухнула в море. Вода вокруг была черной, как деготь. Панель ментал, погрузившись в воду кормой, с развороченным и затопленным моторным отсеком, тяжело опустился на какое-то податливое препятствие. Осев еще на несколько метров вниз, он опять остановился. Машина медленно покачнулась и приняла положение, близкое к горизонтальному. Потом накренилась и замерла среди переплетенных между собой цепких побегов водорослей, гонимых течением мирал чуть ниже поверхности воды. Перл, скинув брюки и ботинки, затянул вокруг талии пояс ныряльщика и пошарил вокруг, в поисках оставшегося снаряжения для подводного плавания, которое теперь валялось, разбросанное по всей кабине. Он отчаянно клял темноту, предательство экипажа Атриса и свою собственную непредусмотрительность. Имея в своем распоряжении заросли нелегального наркотика, который мог сделать миллионерами 1000 человек, Эйджнес не составляло большого труда набрать сообщников в каких угодно структурах. Теперь у них с Найл оставался слабый шанс пережить свой промах. Надо было спешно выбираться из покореженной машины и отплыть как можно дальше в море. Это надо было сделать до того, как Атрис пошлет сюда ныряльщиков, чтобы удостовериться, что с нежелательными очевидцами покончено. Найла лежала, перегнувшись через покосившийся приборный щиток. Времени на то, чтобы узнать, насколько серьезно она пострадала, совсем не оставалось. Она определенно была без сознания. В воде он как-нибудь с ней управится. Пошарив рукой за сиденьем, Перл обнаружил два комплекта ласт. Только успел натянуть на себя один, как в окружающей черноте заметил сверкающие огоньки. Он испуганно огляделся и увидел почти рядом нечто, похожее на стайку летающих светлячков. Он тут же сообразил, в чем дело. Экран внешнего обзора показывал ему группы ныряльщиков Сатриса, которые быстро приближались к ним, оснащенные реактивными движками. Итак, на то, чтобы убраться отсюда, оставалось всего секунд 30, а то и меньше. Изрыгая жуткие проклятия, Перл пристегнул второй набор ласт к своему поясу. Потом, извиваясь как червяк, обогнул переднее сиденье, подхватил Найл и прижал к себе. Свободной рукой нащупал ручку управления откидным верхом. Вначале Перл потянул рычаг, убирающий заднюю часть. Потом сразу же ухватился за второй рычаг и дернул на себя. Раздался свирепый рев кратковременного гидродинамического удара, который выдавил весь воздух из его легких. Поток холодной воды закружил мужчину и вынес из машины. Перл перекатился через пан в воде, не выпуская Найл из рук. Тут же наткнулся на ствол гигантского дрейфующего растения, который на ощупь был словно резиновый. Отсюда светляки казались более крупными и яркими. Они поворачивали по направлению к воздушному фонтану, который бил из пан-элементала, и подбирались все ближе и ближе к нему сквозь набухшую от воды массу водорослей. Вода постепенно светлела от их огней. Перл укрылся за корпусом утопленной машины. И тут он заметил под собой пятно зияющей черноты. Он перенес Найл на левую руку, ухватился за нижнюю часть машины, опустил вниз ноги и сжал бедрами два толстых стебля, отходящих от ствола растения. Зацепившись таким образом за растение, он рванул машину вниз на себя. Она тяжело покачнулась, стала поворачиваться и вдруг заскользила мимо него. Спустя всего один миг она выпросталась из зарослей и исчезла внизу. Перл перевернулся вниз головой и, крепко удерживая Найл, стал методично грести, погружаясь все глубже и глубже в холодную темень разлома Тоскасон. 4. Оно было ужасно голодно и ослаблено, а теперь получило пищу. Его сознание и память были почти полностью поглощены процессом. Существовали какие-то смутные впечатления. Свет, темнота, цвет, указывающий на свойства вещей из внешнего мира, который, однако, его совсем не интересовал. Оттуда доносились гул, свист, чириканье. Эти звуки оно тоже игнорировало. Вкус и осязание, напротив, представляли интерес. Процесс поглощения пищи был прост. В рот что-нибудь вкладывали, и оно проглатывало это. И как только глотало, в рот снова что-то вкладывали, и оно глотало опять. Временами случался перерыв перед тем, как положить ему в рот новую еду, и тогда оно ощущало тревогу. Но эти перерывы были весьма непродолжительны. Чтобы не попадало ему в рот, оно различало это осязательно и на вкус. Некоторое время его кормили чем-то одним, потом другим. Пища различалась запахом, соленостью, скользкостью, твердостью, но она неизменно была очень хорошей. «Наверное, я чуть не умерла с голоду», — вдруг подумала оно. И тут же задала себе вопрос: «А что такое я?» Впрочем, почти сразу же оно забыло этот вопрос. Спустя некоторое время у него зародилась еще одна мысль. Оно решило, что больше не хочет есть, во всяком случае сейчас, сию минуту. Что-то запихивалось ему в рот, но оно выплюнуло и крепко сжало зубы. После этого никаких попыток что-то делать с ним больше не возобновлялось. Оно оставалось строго на своем месте, довольное неподвижным положением. С этого места стали включаться и другие чувства. Оно обнаружило, что перестало видеть только голубой фон, и в его поле зрения появилась цветистая аллея, полная отдельных предметов. Некоторые из них двигались, но большей частью они все же были неподвижны. Оно стало распознавать звуки и некоторое время безуспешно пыталось увязать их с предметами, которые видела. Потом пришло осознание какой-то легкости, почти невесомости. В ту же секунду оно уже знало, что это значит. «Я нахожусь под водой». И, конечно, это я, заключила Найл Этланд, почувствовав удовлетворение от такого резюме. Выпрямив спину, она сидела в подводном иле. Правда, не совсем вертикально, откинувшись немного назад, ибо опиралась спиной о нечто твердое. Что-то пошевелилось. Найл наклонила голову, чтобы посмотреть. Это была рука. Отвратительная, толстая рука, покрытая маслянистой кожей в складках, испещренная какими-то серыми оспинами. Она тянулась откуда-то сзади, огибая Найл сбоку, и ее кисть оканчивалась какими-то осклизлыми отростками, которые были сложены в щепоть, как бы для хватания чего-то, и приближались к ее лицу. Она поняла, что нечто твердое, обо что она упиралась спиной, было чудовищем, которому принадлежало это мерзкое ручище. Найл судорожно дернулась вверх, чтобы избавиться от соседства с этой тварью. К ее удивлению, ей это удалось. Вслед за этим последовал мощный взмах обутых в ласты ног, поднявший тучу ила. И она понеслась прямолинейно над морским дном в направлении к кусту ослепительно-синих веерообразных огненных цветов. «Огненных цветов! А это где?» Воспоминание вспыхнуло в мозгу. Кормовая палуба Атриса, призрачно вырисовывающаяся в лунном свете. Внезапное появление пушки. Их аэрокар подбили. Найл перевернулась в воде, затормаживая инерцию, влекущую тело вперед. Опустила ноги вниз и обернулась. Серая тварь, которой, очевидно, был никто иной, как Данрич Перл, стояла на ногах, но не предпринимала никаких попыток погнаться вдогонку. Найл устремила взгляд мимо этого неприятного существа на густые аллеи огненного леса, горящие холодным пламенем в вечной тьме на дне разлома Тоскасона. Медленно, потрясенная, испуганная и каким-то странным образом зачарованная, она поднесла руки к лицу. Потом завертелась, нагибаясь в разные стороны, чтобы как можно лучше осмотреть свое тело. Провела ладонями, твердыми, как резина, по лицу и голове, тоже будто сделанными из резины. Ощущение шока прошло. С эстетической точки зрения она ничего не имела против новой внешности Перла. Видоизменение произошло почти по одному и тому же образцу, и, вероятно, у всех людей протекало бы одинаково. Механизм метаморфоза просто дремал до поры до времени, а сейчас получил возможность проявить себя в полную силу. Данрич не трогался с места. Возможно, потому, что просто не хотел ее тревожить. Найл поплыла обратно, остановилась в нескольких метрах от него на уровне его головы. На нее пялило зенки чужое, безобразное лицо, можно сказать, чудовищная харя. Мириады крошечных едоков шныряли между столбообразными ножищами, ползали по мягкому илу, кишели вокруг валяющихся повсюду обломков ракушек, пустых панцирей раков и крабов, и других остатков трапезы, которую они оба, два монстра, вкушали еще недавно с неутомимым вожделением. Она бегло рассмотрела Перла, больше не испытывая неприязни к его внешнему виду. На глазных яблоках выросли прозрачные, немного выпуклые роговые оболочки. Значит, и у нее они тоже были. Из-за этих оболочек нельзя было сомкнуть веки, но неудобства от этого не ощущалось. Ушные раковины покрывали твердые, как кость, и толстые, изогнутые в форме колбасок коросты. Неизвестно, из чего они состояли, но звук проводили отменно. Носы расширились, ноздри исчезли. Когда Найл попробовала вдохнуть полной грудью, а потом выдохнуть, ничего не получилось. В легких под водой исчезла всякая необходимость. Очертания фигуры, если и не остались полностью человечьими, были все же человекоподобными. Туловища утолщались, огрубели, стали нелепыми, однако были отлично приспособлены хотя бы временно для жизни на глубине. Найл чувствовала в себе силу и бодрость. Неуклюжее с виду тело отзывалось на ее намерение легко и свободно. Случившийся метаморфоз превосходил самым чудесным образом все мыслимые мечты. Она подплыла к Перлу поближе, дотронулась рукой до его плеча. Лицо Ихтиандра расплылось в довольно мерзкой ухмылке. Потом он повернулся, тут же распугав микроскопических едоков, и присел на корточки рядом с шаром, который выступал из ила и фосфоресцировал кремовым светом. Найл плавно опустилась пониже, посмотреть, что он делает. Перл коснулся пальцем поверхности этого животного растения. Свечение задрожало, стало прерывистым. В том месте, где Перл дотронулся до него, появилось темное пятно. Палец медленно пополз вверх по светящейся поверхности, сделал изгиб, пополз вниз. Следом за ним тянулась темная линия. Клетки существа реагировали на касание. Вдруг Найл сообразила, что Перл пишет на некоем подобии пергамента. Живом подобии. Через несколько секунд она прочитала. «Теперь голова работает?» Она нетерпеливо закивала, прекрасно отдавая себе отчет, что вопрос был отнюдь не праздным. Перл вновь скривил уродливую ротовую щель в ухмылке, претерпевшей неприятное превращение. Отцепил что-то от пояса и протянул Найл. Испытав приятное удивление, Найл узнала свое гарпунное ружье в чехле. Пока она пристегивала чехол к своему поясу, Перл снова принялся за каллиграфию. Потом отодвинулся немного в сторону, чтобы она смогла прочесть написанное поверх его плеча. Слова предыдущего вопроса почти поблекли. Постепенно появились новые слова. «Здесь находятся наши друзья». Найл бросила на товарища, по несчастью, испуганный взгляд. Он кивком велел ей следовать за ним, повернулся и поплыл к зарослям сверкающих голубизной фосфоресцирующих цветов, к которым она несколько минут назад устремилась во время своего панического рывка. То вплавь, то ползком он забрался в их гущу. Найл следовала за ним по пятам. Через 20 метров они очутились в менее плотных, но в гораздо более высоких зарослях, уже не из голубых, а темно-красных растений. Здесь Перл продвигался намного осторожнее. Вскоре он остановился, жестом подозвал Найл и раздвинул в стороны несколько веток, покрытых бурыми листьями. Найл обнаружила, что смотрит на другой участок дна разлома, вниз, со скалистого крутого обрыва высотой в полсотни метров. На дне этого уступа опять начинался и простирался дальше огненный лес. Вблизи можно было рассмотреть отдельные его элементы, но чем дальше, тем быстрее он сливался в многоцветное сияние. Посмотрев, куда указывал Перл, вытянутым пальцем, она с трудом смогла различить длинный темный силуэт жатвенной субмарины, лежавшей вдоль стены, которая вздымалась по правую сторону разлома. Две другие жатки лежали поодаль от нее посреди фосфоресцирующей растительности. Вместе эта троица образовывала неровный треугольник, внутри которого Найл теперь разглядела двигающиеся фигурки людей, облаченные в глубоководные скафандры. Не могло быть никакой ошибки в оценке рода их деятельности. Среди других, более крупных по размеру фосфоресцентов, скромные полуметровые побеги неддита выделялись своим хрупким строением и бледно-голубым свечением. С вершины обрыва было видно, что они образовывали сплошной ковер подлеска среди кустистых зарослей и рощиц огненного леса. Наверное, в этой пойме, которая тянулась по дну разлома, неддит произрастал миллионами, если не десятками миллионов экземпляров. Перл показал направо. Примерно на половине расстояния между ними и жатками, верхом на лучевой пушке с коротким соплом, задранным кверху, баражировал чуть повыше дна одинокий всадник в скафандре. Найл, понимающе кивнула. Из множества ползающих, ходящих и плавающих тварей, которые в бесчисленном количестве паслись среди ветвей огненного леса, для человека в глубоководном скафандре ни одна из них не представляла серьезной опасности. Тем не менее, некоторые представители глубоководной фауны были далеко не безобидны. Найл увидела, как лучевая пушка сделала резкий разворот в направлении какой-то извивающейся твари, которая выскочила сверху из темноты, быстро пронеслась над головой пушкаря и вновь пропала в мрачной бездне. Попыток атаковать она больше не делала. Найл внутренне содрогнулась. Одного взгляда на этот плоский резиноподобный диск 8-метрового диаметра было достаточно, чтобы определить, что за существо обрушилось сверху на караульного с пушкой. Рыба-плащ. Для данного вида особь была довольно мелкой. Однако лучше было с ней не шутить. Обычно рыба-плащ обитала вблизи стенок океанских разломов. Она цеплялась за трещины, а могла и вгрызться в скалу с помощью многочисленных рядов челюстей, которые усеивали ее подбрюшье, чтобы добраться до прячущихся в каменистых норах различных червеобразных созданий. Но строгой диеты хищники не придерживались и частенько нападали на ныряльщиков. Бывало, что они умудрялись распиливать и глубоководные скафандры. Многозначительно кивнув Найл, Перл двинулся вдоль уступа. Она вначале не поняла, зачем он это сделал, но потом сообразила. Перл намерен по краю обрыва пробраться к тому месту на правой его стороне, где росла высокая купа фосфоресцентов. Спрятавшись под их сенью от охранника, оседлавшего лучевую пушку, они могли незаметно спуститься на дно разлома. Найл кивнула в знак согласия и последовала за Перлом, который методично прокладывал извилистый путь в чаще. Когда они добрались до цели, доктор Этланд уловил любопытный звук. Он походил на глухое постукивание. Вскоре последовал еще один аналогичный звук. Это озадачило ее на секунду. Она решила, что открыт огонь по какому-то возмутителю спокойствия из лучевых пушек, установленных по другую сторону от субмарин жаток. Партия сборщиков Нидита, вероятно, работала здесь уже неделю, а то и две. Стало быть, этот участок должен был кишеть как рыбами-плащами, так и другими хищниками, которые собрались полакомиться рыбами, убитыми или подраненными выстрелами. Такими хищниками, как десятиметровая змееподобная тварь, которая, извиваясь как угорь, переползла через край обрыва всего в нескольких метрах от них. Наверное, почуяла человеческий запах в воде, так как широко разинула пасть и, не раздумывая, набросилась на Найл. Найл сама не поняла, как у нее получилось уклониться. Она отпрянула назад, и тупая голова змеи-угря проскочила мимо. Вслед за этим преобразившаяся в монстра женщина плотно обхватила ногами скользкое, извилистое тело, а руками подтащила его к себе. Мало того, зубами Найл вонзилась в ее плоть. Она не просто укусила, она кромсала осклизлую шкуру, которая не поддалась бы и ножу, все глубже и глубже вгрызаясь в нее. Оторвав очередной кусок шкуры и отбросив прочь, Найл тут же принималась терзать незащищенное мясо. Яростная схватка началась среди зарослей красных фосфоресцентов. Затем продолжалась на свободном месте. Змеевидное тело, в которое намертво вцепилась Найл, извивалось и крутилось с чудовищной силой. Сражающиеся упали на дно, подняв густое облако ила. На миг Найл увидела над собой высоко поднятую голову бестии. Огромные челюсти бешено клацали друг от друга. Она и не заметила, когда Перл тоже вцепился зубами в шею этой твари. Происходящее воспринималось Найл как в тумане. Единственное яркое впечатление осталось от вспышки лютого голода, который охватил ее во время нападения хищной твари, и от пугающего восторга, с которым она утоляла этот голод. Найл быстро заглатывала куски солоноватого мяса, пока почти так же внезапно, как и голод, не наступило чувство полного насыщения. Ее затуманенный разум будто прояснился. Найл оттолкнула от себя змею-угря. Его искромсанное двумя парами челюстей тело продолжало корчиться, но практически было уже на грани смерти. Большая голова, казалось, была наполовину оторвана от тела и болталась на каком-то сухожилии совершенно свободно. По всей видимости, борясь со зверюгой, они закатились в ту самую кипу высоких фосфоресцентов в нижнем участке разлома. Перл плавал туда-сюда в нескольких метрах поодаль от Найл, наблюдая за окрестностями. Не появится ли еще какая-нибудь гадина? Найл окинула взглядом умерщвленную добычу и увидела, что Перл тоже ее отведал. Должно быть, его чувство голода было ничуть не слабее, чем у нее, а реакция столь же непосредственной и агрессивной. Ведь у обоих под рукой были ружья, однако они не сделали ни малейшей попытки ими воспользоваться. Найл посмотрела на истерзанное животное и постаралась вызвать в себе чувство отвращения к тому, что произошло. Но ничего подобного не испытывала. Изменившееся тело требовало питания, и удовлетворение этой потребности оказалось удивительно приятным. Ощутив новый приступ голода, она опять покормится этой угрезмеей. Перл подумал, что, наверное, 3 или 4 поколения детей в мелководных поселениях выросло на упоительных рассказах старших о морских ведьмах Нэнди Клайна. В той версии, которую слышал он сам, будучи совсем маленьким, морские ведьмы представлялись в виде человекоподобных великанов-людоедов. Они жили в глубинах океана, но временами поднимались на поверхность с определенной целью – полакомиться маленькими мальчиками, которые заплывали в море дальше, чем было дозволено взрослыми. Вероятно, легенда зародилась у глиссерщиков, которые заселили океанские просторы лет за 50-60 до появления первых колонистов из ядра. Видимо, у легенды имелась какая-то реалистическая подоплека. Когда глиссерщики стали сопровождать косяки Фрайей, многие из них незаметно для себя соприкасались со спорами Челота и претерпевали загадочное превращение. Некоторых, очевидно, забивали насмерть перепуганные товарищи. Когда, дойдя до безумия, терзаемого их голода, нечаянные мутанты забирались обратно на глиссеры. Других настигала смерть в рвах и расселинах, где произрастал Челот. Исчезновение последних связывали с хищниками, которые таились в местах размножения Фрайей во время выведения теми потомства. Последний случай, аналогичный тому, что произошел с перлами Найл, возможно, имел место много десятилетий тому назад. Глиссерщики до сих пор считают, что плавание под водой среди расселин, где размножаются Фрайи, сулит неслыханные несчастья, и старательно избегают подобных выходок. Однако сами они не осознают той конкретной опасности, на базе которой выросло это суеверие. Тем не менее, в настоящий момент облик морской ведьмы был Перлу очень даже на руку. Вдобавок он не мог пожелать себе лучшего спутника, чем такое же подводное страшилище, плывшее сейчас рядом с ним и управляемое разумом Найл Этланд. Распластавшись по дну и зарывшись по самые глаза в вязкий тягучий ил, они продвигались по направлению к группе высоких золотистых фосфоресцентов. Эти полурастения-полуживотные, обладавшие некоторыми зачатками разума, находились примерно в 10 метрах за спиной охранника, управлявшего плавучей лучевой пушкой. Эти обитатели морского дна были известны специалистам по фауне огненных лесов под названием «звездные вспышки». Еще несколько минут они оставались непотревоженными. Паучки щупалец хваталок на их верхушках колыхались медленно и ритмично. Затем на дальнем конце группы звездных вспышек одна особь стала смещаться по направлению к лучевой пушке. Несмотря на то, что она сама могла лишь медленно скользить по илу, на расширенном у основателя стебле, сейчас она двигалась помимо своей воли. Ее проносили по илу, временами проталкивая через него. Звездная вспышка находилась в состоянии значительного возбуждения. Верхушка раскрылась, как перевернутый зонтик, а светящиеся щупальца, свисавшие по краям этой чаши, взбудораженно метались в разные стороны. Внезапно Перл отпустил звездную вспышку и чувствительно толкнул Найл в спину. Оба зарылись в ил еще глубже, ибо пушка разворачивалась в их сторону. Лица охотника за стеклом шлема было не разглядеть, но, вероятно, он с некоторым подозрением отнесся к резвой звездной вспышке. Хотя он и не мог помнить, на каком расстоянии от него прежде находился фосфоресцент, потревоженный ил с очевидностью указывал, что звездная вспышка здорово продвинулась. Однако сейчас она уже прекратила свое движение. К тому же звездные вспышки имели вполне заслуженную репутацию безвредных созданий. Поэтому, чуть погодя, охранник развернул пушку дулом к плантации Ниддита, чтобы не пропустить прорыва рыб-плащей. Перл вновь подхватил природный камуфляж и встал на ноги. Найл тоже поднялась. С трудом удерживая вырывающийся фосфоресцент, они, подобравшись к охраннику со спины, водрузили ему на шлем свой живой плюмаж. Верхняя часть скафандра мгновенно скрылась под широким колпаком из извивающихся щупальцев растревоженного существа. Стража вышибла из седла пушки, затащила вил, а звездная вспышка отчаянно цеплялась за скафандр, не давая ему подняться. Перл вскочил в седло, ухватившись обеими руками за поворотную стойку. Найл метнулась к нижней части корпуса, где плотно взялась за рычаги управления. Лучевая пушка беззвучно развернулась и сразу после этого маневра сорвалась с места, устремившись к скалистому склону. Добравшись до обрывистого уступа, плавучая артиллерия понеслась вверх по склону. Оглянувшись, Найл успела увидеть, как охранник вместе со звездной вспышкой вкатились в соседнюю купу фосфоресцентов. Там сцепившаяся друг с другом парочка устроила настоящий переполох. Без сомнения, охранник уже передал по переговорному устройству, вмонтированному в скафандр, о затруднительном положении, в котором оказался. Но должно было пройти еще несколько минут, прежде чем кто-то покинет борт подводной лодки, чтобы прийти на помощь. Оставив далеко позади край уступа, Перл удалился на несколько сотен метров и задрал пушечное сопло кверху, направив его в темноту. Внизу должны были подумать, что, когда странный агрессор выбил охранника из седла, тот непроизвольно заклинил рычаг акселератора, из-за чего теперь пушка вынуждена носиться по разлому самостоятельно газуя. Вряд ли наркоторговцы станут тратить время на поиски взбесившегося орудия. Волшебные краски огненного леса постепенно блекли. Видимо, на разлом опускалась ночь. Перл замедлил подъем и по щитку управления, освещенного мягким зеленым светом, тщательно проверил местонахождение. Найл вскарабкалась к нему наверх и пошарила в ячейках с инструментами. Из одной она вынула карманный прожектор, из другой — крупнокалиберное универсальное ружье. Перл услышал глухой щелчок. Найл поставила пушку на боевой взвод. Теперь они могли в любой момент оказать радушный прием рыбам-плащам. Они обменялись улыбками морских ведьм, которые больше не казались им уродливыми. Теперь, имея на вооружении лучевую пушку, у них появился достаточный выбор действий. Главное состояло не только в том, чтобы постараться дожить до того момента, когда завершится влияние спор, и можно будет с уверенностью сказать, способен ли человек, чье тело претерпело метаморфоз под действием Челота, пережить и этот момент. Нет, надо постараться сделать куда больше. Наркомафия, очевидно, посчитала, что ее противники утонули еще там, в верхних слоях воды. Те, кто был на палубе, на Атрисе, не стали бы палить по панэлементалу, если бы знали, кто в нем. Значит, понимали, что, избавившись от Найл и Перла, могут быть спокойны, что их тайны не всплывет. Стало быть, Илиум Велдроу поддался искушению и клюнул на взятку. Равно как и капитан Мейс вместе со всей командой Атриса. Подкуп помощника управляющего был вполне разумным шагом. Это предохраняло незаконную жатву Недита от вмешательства со стороны Джиард. Совершенно ясно, что он сообщил заинтересованным лицам о том, что Данрич Перл и Найл Этланд напали на след Недита и отправились к разлому Тоскасона, дабы убедиться в своих подозрениях. Простофили едва не погибли, ибо не учли возможности удара в спину. Ну и что получилось в результате? Сборщики Недита ощущали себя в полной безопасности и, в свою очередь, раскрылись для неожиданного нападения. Перл следил за местоположением пушки и признаками физических изменений в себе и Найл. Те, кто когда-то давно испытали подобное превращение, вернулись на поверхность в ипостаси морских ведьм. Однако из-за слишком большого количества неясностей спешить с подъемом на поверхность не стоило. Но вот Найл поддалась вперед и передвинула рычаг акселератора. Пушка рванулась кверху. Перл взглянул на Найл и решил, что женщина права. Он продолжал следить за глубинометром. Когда прибор показал всего 140 метров ниже уровня моря, он остановил пушку и перевел ее в горизонтальное положение, слегка развернув. Над ее жерлом загорелся прицел, выхватив из темноты небольшой участок стены разлома. Перл повел лучом вверх по стене. Здесь она поднималась не вертикально, а под углом, что указывало на то, что люди приближались к краю разлома. Поднявшись еще на 30 метров, они там и очутились. Взором предстало темное морское дно, состоящие из целого каскада уступов, которые протянулись на 5 километров, пока не переходили в едва затопленные водой отмели. Перл устремился назад вдоль обрыва, ведя машину горизонтально. Когда он опять сделал остановку, пушка оказалась в точке, которая, по его расчетам, находилась непосредственно над субмаринами сборщиков Ниддита. Наиболее ощутимый урон можно было нанести именно отсюда. Теперь Найл поняла, что именно искал Перл. Когда он снова тронул пушку с места, и они медленно заскользили над морским дном, девушка перегнулась через щиток и стала отслеживать зайчик от светящегося прицела. Внезапно она подняла руку. «Вот это, кажется, то, что нужно», — подумал Перл, чувствуя, как его охватывает волнение. Отвесный темный кряж метров 20 высотой, до вершины которого было по склону примерно с треть километра. Поверхность по другую сторону гребня была гладкой, плоской, почти вровень с вершиной. Настоящий заповедник для морских осадков и песка, занесенных сюда с верхних уступов, отгороженный от разлома Тоскасона скалистой стеной кряжа. Через несколько минут он убедился в этом собственными глазами. Он отвел пушку, установил энергетический луч на полную мощность и привел его в действие. Концентрированный поток заряженных частиц врезался в кряж и стал двигаться по склону. Вместе его соприкосновения со скальным грунтом появились густые клубы пара и пыли. Пушка плясала, становилась на дыбы, когда до нее добегали отраженные ударные волны. Перл выключил луч, отодвинул излучатель на 20 метров, снова включил. Теперь пушка вела себя намного стабильнее. Так или иначе, но вскоре на внешней поверхности кряжа была прорезана глубокая щель длиной в 20 метров. Пришлось потратить около половины всей накопленной энергии заряда, прежде чем верхушка кряжа, наконец, тяжело опрокинулась. В освободившееся пространство тут же хлынула река грязи и песка, которая, подчиняясь закону всемирного притяжения, потекла по морскому дну к краю разлома. Тягуче перекатилась через него и устремилась вниз. «На долю мерзавцев, копошащихся на дне, вполне достаточно», — подумал Перл, сидя на покачивающейся пушке и глядя, как разливается во все стороны темный поток. «Даже более чем достаточно». Совокупной массы грязи и песка хватит, чтобы похоронить под собой и жатку, расположившуюся у стены, и два других корабля, разлегшихся на поле с Ниддитом. А это то, что нужно. Кое-кто из водолазов, находившихся снаружи, смогли скрыться, если были достаточно проворны. Остальная часть сборщиков застигнута врасплох. Они, конечно, останутся в живых, ибо скафандры сконструированы так, чтобы выдержать даже сокрушительный удар глубоководного грязевого селя. Однако эти пособники наркодельцов так и останутся на своих местах, пока кто-нибудь их не откопает. 5. Посыльное судно «Жнейка Атрис» раскачивалось на пологих, медленно набегающих волнах. Гудел якорный двигатель. Дьюз скрылся за горизонтом, и кучевые облака закрывали половину ночного неба. На севере и западе формировался туман. За минувший час корабельное переговорное устройство только и делало, что возбужденно трезвонило. Капитан Атриса буквально извелся и теперь выглядел огорченным. Находившаяся на краю одной из ближайших стай морских жнеек одиночная машина стала перемещаться на запад, вначале медленно, но по мере отдаления от Атриса увеличивая скорость. Спустя полчаса заблудившаяся жнейка достигла точки, расположенной в 8 километрах к западу от посыльного судна. Автоматический зуммер разбудил пилота самолета-погонщика, базирующегося на Атрисе. Он взглянул на подсвеченную карту для определения местоположения, расположенную над койкой, и увидел мигающую красную точку у самого края 8-километрового круга. Сонно выругавшись, он слез с койки и связался по прямой линии с посыльным судном. «А тебе какого рожна надо?» — раздался из динамика хриплый голос хозяина. «Засек заблудившуюся овцу», — начал пилот. «Я думал...» «Дуй за ней, балбес! Ты же знаешь, что у нас все должно быть в ажуре!» Линия отключилась. Пилот нахмурился, зевнул и уселся в пилотское кресло. Самолет-погонщик скользнул по носовой палубе Атриса и легко поднялся в воздух. Через несколько минут он завис над Жнейкой. Пилот направил на кожух двигателя Жнейки луч-погонялку, крутанул рычаги управления и с досадой обнаружил, что рулевые механизмы автоматической Жнейки не слушаются. Он грязно выругался, потому что придется выправлять их вручную. Самолет опустился на воду. Пилот пришвартовался к Жнейке, прошел по дощатому настилу к машинному отделению, открыл дверь и ступил внутрь. Спустя миг оттуда раздался дикий вопль, затем из-под машинного отделения донесся сильный всплеск. За ним вскоре последовали низкие, каркающие звуки, лишь отдаленно напоминающие человеческую речь. В дверном проеме машинного отделения показалась морская ведьма с пилотом, перекинутым через плечо. Он наглотался морской воды и потерял сознание. Следом вышла еще одна ведьма. Было заметно, каким трудно дышать воздухом, но они все-таки дышали. Первая ведьма забралась в самолет вместе с пилотом. Вторая отвязала Жнейку, оттолкнула прочь и присоединилась к своему товарищу. Самолет развернулся, поднялся с поверхности моря и, набирая скорость, устремился строго на запад. Незадолго до рассвета на фермы континентального побережья надвинулся густой туман и пополз дальше, вглубь континента. Он плотно окутал фармацевтическую станцию Джиарт. Внутри здания многие помещения были безлюдны и погружены в темноту. Но в кабинете Перла горел свет. Находившееся там грузное существо с нелепой, уродливой, испещренной серыми крапинками головой и с телом, заключенным в некое одеяние, похожее на плащ, очевидно, в торопях, вырезанное из куска парусины, корпело перед стенографическим аппаратом. На экране было увеличено изображение очень длинного шифрованного послания. В данный момент это послание подвергалось незначительной правке в виде вычеркиваний и исправлений. Наконец, существо выключило аппарат. Экран исчез, и серый, словно распухший от пчелиного куса палец, вдавил клавишу на боковой стенке стенографа. На стол выскочило две карточки, покрытые микропечатью. Существо внимательно их рассмотрело, потом тяжело поднялось на ноги. Из открытой двери кабинета послышался хриплый, огрубевший, но тем не менее узнаваемый голос Найл Этланд. «Мне, наконец, удалось связаться с Фризи Дан. Она на пути в госпиталь, где собирается устроить все как надо. Через полчаса сможем спокойно пробраться через служебный вход. Кроме Фризи и доктора Тея, никто не будет знать, что мы в таком состоянии». «Как раз примерно полчаса нам и нужно здесь оставаться». Голос управляющего был таким же искаженным, как и у нее, но таким же узнаваемым. «Фиавы, я, разумеется, передам, что мы в госпитале». «Да уж, ему следует знать об этом». «Ты объяснила Фризе, что произошло?» «В общих чертах». Найл зашла в помещение. На ней тоже был надет импровизированный плащ, закрывающий все, кроме головы. Однако недостаточно, чтобы скрыть факт, что туловище под этим плащом было неуклюжей карикатурой на человеческую фигуру. «Я сказала, что мы подцепили заразу, которая поражала морских коров. И когда она нас увидит, мы будем походить на утопленников после двухнедельного пребывания в воде». «Неплохое сравнение», — усмехнулся Перл. «Будучи морскими ведьмами, мы были куда симпатичнее, чем теперь, в переходном состоянии». «Как ты думаешь, тебя до сих пор разносят?» Он поднял вверх уродливые пальцы, внимательно их рассмотрел. «Несомненно. Не могу поверить, что полчаса назад они выглядели так же страшно, как сейчас. Кроме того, у меня такое ощущение, будто мои внутренности медленно раздирают на части». «У меня точно такое же ощущение», — призналась Найл. «Боюсь, нам предстоит пережить крайне неприятные минуты, Дан. Но что радует, определенно возвращаемся в прежнее состояние». «Тело старается возвратиться?» «Да. Невозможно предсказать наверняка, что получится. Но морские коровы, кажется, оказались способны повернуть процесс вспять. Может, и нам это удастся. А может быть, и нет». Она бросила беглый взгляд через всю комнату на кресло, в котором был распростерт пилот самолета-погоняльщика. Глаза у него были закрыты. Его комбинезон, кресло и пол под креслом намокли от воды. «Как там наш воинственный друг?» «Не знаю», — сказал Перл. «Я не обращал на него внимания с тех пор, как свалил туда. По-моему, он так ни разу и не пошевелился. Наверное, то, что его волокли по прибрежной топе весь последний участок пути, не пошло ему на пользу». Найл подошла к пилоту и пощупала пульс. «Во всяком случае, он жив. Я тут прихватила по пути из канцелярии ампулу успокоительного. Для верности сделаю ему укольчик, чтобы он сидел смирно, пока не прибудет полиция. У тебя есть какие-нибудь срочные планы в отношении Илиума Велдроу?» «Нет», — сказал Перл. «Я надеялся, что мы успеем застать предателя здесь, ибо с удовольствием понаблюдал за выражением его лица в момент, когда бы мы к нему зашли. Но придется полностью предоставить его в распоряжение Фиавы. Давай-ка отошлем наши отчеты. Как говорится, куй железо, пока горячо». Найл достала инъектор, нажала спуск и присоединилась к Перлу у переговорного устройства. Он закладывал карточки в телетайп. «Это для Доборна из Управления по борьбе с наркотиками», — пояснил он. «Я воспользовался его личным кодом, где предупреждаю, что в его конторе возможна утечка информации. Если он попытается оттуда со мной поговорить, это сразу станет известно за правилом недитового бизнеса самого высокого ранга. А они тотчас предпримут шаги, чтобы отмазаться от всего этого. А Фиаве мы позвоним домой. Он может потом связаться с Доборном и вместе с ним разработать детали операции». Найл кивнула. Перл включил переговорное устройство, набрал номер. Сразу же загорелась лампочка выхода на связь. Он нажал кнопку передачи на телетайпе. «Сообщение принято», — раздался спокойный женский голос. «Будете ждать ответа?» Перл хранил молчание. Приблизительно через 10 секунд лампочка выхода на связь погасла. «Голос секретарши Доборна», — сказал он. «Значит, он на своем рабочем месте. Теперь давай поднимем с постели начальника полиции. Пора приступать к решительным действиям». Он вынул карточки, бросил их в уничтожитель и набрал еще один номер. Прошла почти минута, прежде чем Фиава отреагировал на звонок. Наконец он известил своим глубоким, сиплым, спросонья голосом. «Фиава слушает. Кто это?» «Для человека, который провел в больнице 7 недель», — глубокомысленно заметил Мачон. «Будучи настолько плох, что все это время не мог принимать посетителей, вы выглядите на редкость бодро». Перл, сидевший на другом конце обеденного стола, усмехнулся в ответ. «Меня несколько человек навещали», — сообщил он. «Время от времени заглядывали до Борны Фиава, чтобы держать в курсе, как продвигаются дела по Нидиту. Они проделали первоклассную работу по поимке этой шайки из Эйджинес», — заверил Данрича, секретарь ассоциации фермеров. «Возможно, пара крупных шишек и отделается легкой потерей своих кресел. Зато остальные крепко прижаты к ногтю». «Я знаю об этом. И с удовольствием приму участие в процессе как свидетель обвинения». Немного помявшись, Перл добавил. «Строго говоря, ни я, ни Найл не болели. Некоторое время нам было чрезвычайно не по себе. Однако по истечении 2-недельного пребывания в больнице мы могли бы принимать посетителей. Но Найл настояла на том, чтобы нас никто не видел до тех пор, пока мы не будем готовы к выписке. За исключением очных бесед с Фиавой и Доборном, мы строго придерживались этого принципа. Я полагаю, что теперь можно рассказать обо всем. Но только чтобы это осталось строго между нами. Вообще-то Найл для общества по изучению иных форм жизни подготовила статью, в которой наш случай излагается во всех подробностях. Статья появится через несколько недель. Но предупреждаю, что Найл все равно против того, чтобы подробности нашего опыта стали достоянием гласности. Не волнуйтесь, я умею держать язык за зубами», — заверил его Мачон. «Валяйте». «Ну что ж, тогда я познакомлю вас с теорией Найл. В своей основе она, по-видимому, верна. Итак, существует известная модель симбиоза Фрай-Ечелот. В течение короткого промежутка времени она представляет собой полный симбиоз во всех отношениях. Каждый год Фраям приходится приспосабливаться к подводной жизни на этот период. Затем навыки жизни на поверхности быстро восстанавливать. А ведь Фраи являются псевдомлекопитающими. Их тела способны к резкой и кардинальной перестройке не более, чем тела морских коров или наши с вами. Минуточку, прервал его Мочон. Насколько я понял, сами-то вы перестроились кардинально. Да еще как. Это просто фантастика. Вы, Снайл, буквально превратились в морских ведьм. Разве не так? Так-то оно так. Но на самом деле мы не изменились. Челот живет за счет промежуточного хозяина, в котором находится. Для нормальной жизнедеятельности нам просто приходилось снабжать его материалом. Проще говоря, мы ели. Когда изменения в нашем организме незначительны, вам всего лишь хочется есть. Если же они принимают глубинный характер, то на вас периодически нападают приступы самой настоящей прожорливости. Челот наращивает свои структуры и поддерживает их существование. Его нужно постоянно подпитывать, иначе структуры просто разрушатся. Если вы не обеспечиваете его питанием, которое поступает в ваш организм извне, он начинает потреблять запасы вашего собственного тела. Мы это поняли. Возникает чувство, что ты помираешь с голоду. Возможно, если ничего не предпринимать, так и может случиться. Поэтому и приходится столько есть. По отношению к животным хозяевам, Челоту надо выполнить две вещи. Во-первых, ему необходимо добиться того, чтобы фраи смогли опуститься к огненным лесам и находиться там некоторое время, поедая взрослые растения Челота и тем самым выпуская на волю его семена. Во-вторых, ему нужно позаботиться о том, чтобы хозяин не сдох или не получил сильной травмы. Тогда он сможет вернуться на следующий год и возобновить процесс. Челот непосредственно не воздействует на организм хозяина, пока у него не возникает потребности извлекать пищу для себя. Из клеток челота в теле хозяина формируются различные дополнительные органы, предназначенные вместе со всем его организмом для выполнения всяческих новых функций. Образовавшийся из челота и его хозяина конгломерат – соединение неустойчивое. Но оно способно существовать в течение некоторого времени на дне океанских расселин. Конгломерат остается таковым, пока вокруг имеются заросли челота, который поддерживает его существование. Фраи питаются в разломах взрослыми растениями и сохраняют глубоководную ипостась в течение всего сезона размножения. Затем они подчищают весь наличный урожай челота и возвращаются на поверхность. Морские коровы, которые попали сюда, в континентальный разлом, могли дышать и питаться под водой только в течение тех дней, которые потребовались туче спор челота, зародившейся в разломе Тоскасона, на то, чтобы добраться в течение Мирал. В местных огненных лесах челот отсутствует, поэтому коровы поднялись наверх. Когда их доставили на место, они ведь были здорово раздобревшими, правильно? Да, согласился Мочон. Диета огненного леса нисколько им не повредила. Можно даже сказать, что пошла на пользу. Правда, они нагуляли в основном жир. Да уж, скривился Перл. В основном жир. Мы с Нейл подцепили одну партию спор здесь, на одном из местных ранчо. И, возможно, еще одну в воде по ту сторону отмели. Тогда споры ничего не добавили к нашим системам жизнедеятельности, кроме способности дышать в воде. Когда же нам пришлось не по своей воле спуститься в разлом Тоскасона, мы стали нуждаться в полном изменении наших организмов. Его мы и получили. По пути в разлом мы, благодаря челоту, превратились в глубоководный вариант человека, морских ведьм. Но оставались мы таковыми только на протяжении нескольких часов. Это произошло из-за того, что споры, которые мы изначально впитали в себя здесь, расходовались на поддержку новых структур в наших организмах. А в разломе Тоскасона челот уже давно не растет. Вот и нечем было возместить потраченный спорами материал. Очевидно, у челота же имеется опыт по генетическому видоизменению, благодаря обширному многообразию хозяев, в которых он откладывал свои споры. Сейчас у него остался один природный хозяин — Фрайя. Когда-то Нэнди Клайн кишмя кишел псевдомлекопитающими этого класса. Можно предположить, что у многих из них имелись сходные симбиотические взаимоотношения с Челотом. У Фрайей они сохранились до сих пор. Типы приспособляемости, которые Челот обеспечивает своим хозяевам, варьируются в зависимости от разновидности и соответствуют их потребностям. Изменения в морских коровах гораздо менее радикальные, чем те, которым подвергаются Фрайи при переходе в глубоководную форму. Вообще говоря, превращение воздуходышащего человека в способную обитать и на больших глубинах морскую ведьму – мероприятие исключительно экстраординарное. Челот извел на нас всю свою массу. Все это время нам периодически приходилось жадно есть, чтобы дать ему все необходимое для поддержания нашей глубоководной ипостаси. Боже мой, как мы лопали! А потом мы выбрались на поверхность моря и стали изменяться в обратную сторону. Найл этого вначале не заметила, но когда увидела, каким образом осуществляется метаморфоз, она поняла, что происходит. «И что же?» — спросил Мочон. «Жир», — сказал Перл. «Когда вся эта сложная плотная структура Челота, которая обеспечивает вашу жизнедеятельность в океане на глубине 300 метров, начинает разлагаться, она превращается в жир, который откладывается в теле промежуточного хозяина. Если вы Фрайя, то это просто замечательно. Для них жир — это что-то вроде премии, которую они получают в результате взаимоотношений с Челотом. После этого они могут целый месяц не есть. У морских коров это было не очень заметно, поскольку Челот мало чего добавил к их и без того крупным прослойкам жира в организме. Но зато мы с Найл...» Перл покачал головой. «Не хочется распространяться обо всех малоприятных подробностях, но доктор Тей вынужден был применить пластиковую кожу, чтобы наши тела буквально не расползлись. Мы выглядели чудовищами. Первые 10 дней он держал нас в чанах с водой и хирургическим путем удалял все лишнее из организмов. Потом решил, что нам поможет лечебное голодание. Оно и в самом деле помогло. Правда, чтобы прийти в нормальное состояние, нам понадобилось почти 2 месяца, полтора из которых Нейл не позволяла видеться с собой даже мне. Сейчас она уже вернула себе первоначальный облик, но ее тщеславие до сих пор остается уязвленным. Думается, скоро это пройдет. Но если в течение ближайшего месяца или около того кому-то вздумается упомянуть при ней о каком-нибудь существе, страдающем излишним весом, вроде морской коровы, и при этом улыбнуться, то держу пари. Он без лишних разговоров рискует получить прямо в торец. Доброго дня, дорогие друзья! Огромное спасибо за прослушивание и за то, что дослушали до конца. Надеюсь, вы согласитесь, что история получилась довольно занятная. Я очень люблю вот такую фантастику, где главное действующее лицо – сама планета с ее невероятной, сложной и иногда пугающей экологией. У Шмидца вновь получилось создать на страницах живой мир, в котором он не просто выдумал каких-то животных, а выстроил целую систему взаимосвязей. Фрайи, Челот, морские коровы – бедные, несчастные, ни в чем не повинные морские ведьмы, которым так и не дали вернуться домой свои же коллеги и друзья. Ужас просто. Среди тех произведений, которые я начитывала на канале, вы можете найти подобные же произведения с описаниями инопланетных систем. «Аргус-12» Аскольда Якубовского и, конечно, «Цвет дали» Эми Томпсон, который порекомендовали мне вы, и за эту рекомендацию особенное спасибо. У Якубовского очень нравится мне описание природы планеты, где каждый шаг в сторону может привести к мучительной смерти. И путешествие по планете просто завораживает. А Эми Томпсон полностью погружает читателя в инопланетную экосистему со всеми ее законами и правилами. Это глубокое и немного медитативное произведение, но оторваться просто невозможно. хотя я уже много раз это говорила. Что до нашей сегодняшней повести, то мне нравится динамика событий и полная ясность. Да, в этой истории нет никаких подтекстов и глубоких философских мыслей, но ведь иногда хочется чего-то такого легкого, чтобы просто отдохнуть. Главная мораль здесь такая же, как и в других рассказах Шмидца – о бережном отношении к природе, поскольку в мире все взаимосвязано, и гибель одного косяка фраей привела к исчезновению целой плантации челота. На нашей родной планете все то же самое – гибель одного вида приводит к гибели другого. Практически неизбежно. И это очень печально. В общем, прекрасная история для отдыха и погружения в другой мир. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Еще раз благодарю вас за внимание и желаю побольше увлекательных путешествий, как в жизни, так и в книгах. До встречи!